Практически о практичности. У меня есть друг. Умница, романтик, обожающий литературу и искусство. Но при этом человек очень практичный, с хорошей жизненной хваткой. Я всегда смотрю на него и думаю, как хорошо уметь, как он, вовремя спускаться с небес на землю, а потом опять воспарять. А подруга моя обычно рассуждает о высоких материях, фантазирует и потом-то говорит. Все это хорошо, но я, как человек практический, должна заметить. Как-то я задумалась, не ошибается ли подруга, говоря о себе именно так? Исправившись в словарях, поняла — нет. Практически может себя назвать человек рассудительный, чьи жизненные взгляды и поступки абсолютно реалистичны. Он никогда себя не обманывает, основываясь на практике. Пример употребления этого прилагательного найдем в схоластике Писарева. Нет сомнения, что помещики лучше петербургских и московских литераторов знают быт и характер простого народа. Они знают народ в самом будничном и непривлекательном виде. У них происходят с ним ежедневные столкновения, которыми ожесточаются обе стороны. Под влиянием этих столкновений у впечатлительного человека портится характер и формируется мрачный и негуманный взгляд на личность русского простолюдина. Все это справедливо, но зато в основу этого взгляда ложится не теория, а непосредственный опыт, и вследствие этого понятия, которое сложилось в голове практического хозяина о типических особенностях русского крестьянина, будет всегда ярче и определеннее в частностях, чем понятие теоретика-литератора, воодушевленного самыми бескорыстными и гуманными стремлениями. А вот его суждение о герое Гончарова. Обломов никогда не приводил чувств и стремлений в соприкосновение с практической жизнью. Он никогда не разочаровывался, потому что никогда не жил и не действовал. Практичным же мы называем человека, склонного к практицизму, в хорошем смысле этого слова, расчетливого, как Настасья Петровна из далекого близкого Репина. «Ага, ведь это я все Саше говорю. Вот увидишь, наш жилец со временем профессором будет». Звонко весело смеялась она. «А я сейчас, как практичная женщина, условия вам ставлю. Как сделаетесь профессором, так извольте мне принести фунт паюсной икры». Ну, или как бабушка писателя Лимонова. Имея характер практичный, бабка советовала внуку Эденьке бороться против бледности с помощью одеколона. На танцы идешь в клуб или куда в другое общественное место, так ты перед выходом в щечке одеколончик 2-3, они на улице и заиграют под ветром, или лучше того, на морозе. У мужчины щека должна гореть. У прилагательного «практически» в языке три значения. Во-первых, относящийся к области практики. В этом смысле мы говорим о практических занятиях и практической медицине, психологии. Во-вторых, прививающие умения, какие-то навыки, нужные для практики. Вспомним о практических руководствах, практических знаниях. В-третьих, практически это и относящиеся к области реальных потребностей, как, например, практический совет или практическая помощь. Что касается другого слова паронима, то практичный значит прежде всего опытный, хорошо разбирающийся в жизненных делах, в противоположность непрактичному человеку или хозяйственнику. Но практичный – это еще и выгодный, удобный, пригодный. Все мы любим практичную обувь и одежду, сшитую из практичных тканей практичных цветов. Мы можем экономный способ, например, добычи угля или других полезных ископаемых, назвать практичным. В заключение еще один пример из классики. Я лично наиболее практичным и удобным названием для первых четырех томов считаю «Рассказы», замечал в 1899 году Антон Павлович Чехов в письме к Грюнбергу. Это он как практический человек думал. Коротко, ясно, книга будет хорошо продаваться.